Король Исландии. Пролог. В мою голову ворвались тараном недавние воспоминания. Могучий воин, что голыми руками раскидал целую толпу пиратов и сразившийся с их лидером в поединке. Голову пронзила острая боль, будто кто-то силой потянул меня за волосы, да так, что слезы брызнули из глаз. «Торфин!» — воскликнул воин. Глубоко вздохнув, я резко пришел в себя и приподнялся. «Что?» — моргнув, я осмотрелся, обнаружив, что нахожусь в окружении бочек и мешков. Чувствую соленый морской ветер и, выглянув из своего укрытия, вижу волны, которые разрезает настоящий драккар, опустевший корабль-дракон, который тянет другой похожий корабль. И, прищурившись, вижу, как на том корабле царит оживление. Мужчины в довольно хорошем расположении духа общаются и гребут веслами. Пригнувшись, я постарался скрыться за все теми же бочками. Это ощущение пришло откуда-то из глубины, что те люди – мои враги. Выдохнув, я прикрыл глаза и постарался вспомнить. «Мы инсценируем твою смерть», радостный и полный сопереживания возглас доидрического принца, и болезненный укол ножа, пронзающий мое сердце. «Точно, меня же убили. Самый проблемный из князей тьмы, что решил помочь мне таким образом. Когда на лучшего чародея нацелились многие силы, от королей, до самих Дайдра, не говоря уже о различных гильдиях, в том числе и темном братстве, культе убийц. Да, а я только думал о том, как бы скрыться где-нибудь». Болезненным импульсом, в голове вспыхнули новые воспоминания. «Не совсем мои, на самом деле. Ты победил Торстролль», — произнес светловолосый викинг, подняв руку. И в тот же момент, воина пронзили стрелы, выпущенные лучниками со скал. Несколько залпов, и гордо стоящий торс был нашпигован стрелами. Тот самый воин, что просто раскидал налетчиков голыми руками. Он вызвал их лидера на бой, чтобы в предстоящей новой схватке не пострадали молодые парни из Исландии, которые плыли вместе с ним. Он сразился с лидером налетчиков, Аскилагдом, и победил, но не убил, обезоружил и прижал меч к горлу. А потом практически сам же и сдался, когда один из налетчиков взял в заложники Торфина, сына Торса, то есть, меня. Это были мои воспоминания, или, точнее, воспоминания этого тела. Хотя, душа мальчика ведь не исчезла никуда, она словно рухнула в меня и растворилась в моей душе в одно мгновение. И стоило мне только вспомнить смерть Торса, как в сердце вспыхнул гнев. Наследие Торфина, так сказать. Клянусь, я убью тебя, Аскиллад. Вспомнил я собственные слова. Сквозь зубы, Торфин шипел свою клятву. Клянусь, легко выдохнул я. И гнев не то чтобы исчез, но схлынул, как волна. Он все еще где-то внутри меня, но уже не затуманивает мысли. Что же, теперь на мне лежит клятва убить вожака целого отряда викингов. И, опять, стоило мне об этом подумать, как я вспомнил слова Торса. Понятно, Флаки. Это был суровый на вид ямсвикинг, что прибыл в Исландию, дабы призвать Торса на войну. Я вспомнил его, Торфин подслушал тот разговор и вознамерился плыть вместе с отцом, для чего тайком и пробрался на Драккар. А эти слова, значит, Аскиллад не просто так решил напасть на Торса, его подговорил Флаки. Да, его я тоже убью, прошептал я. Черт, похоже, я уже не тот чародей, которого отправил в этот мир Шиагарат. Я никогда раньше не был таким воинственным. Это влияние Торфина, выросшего среди викингов, пусть и в довольно мирном поселении, но пропитанным этой культурой. И тем более странными казались действия Торса, который, вроде бы, был не просто воином, а героем среди ямсвикингов. С его навыками и способностями, он ведь мог в одиночку перебить весь отряд Аскиллада. Если бы он с самого начала действовал жестче, то и не попал бы в ситуацию с заложником. Не знаю, что с ним случилось, но как воин, он уже был давно сломлен. Даже защищая свою семью, он просто не хотел сражаться и бился как-то в полсилы. А сейчас, я плыву на корабле Торса, который захватили викинги Аскиллада. Он отпустил Лейфа и ребят из Исландии домой. А меня, похоже, забыли здесь. Глава первая. Я почувствовал, как драккар ударился о мель, а потом услышал всплески воды, когда викинги спрыгивали со своих кораблей и выходили на сушу. Но, у меня самого даже не было сил подняться. Хотелось снова закрыть глаза и просто провалиться во тьму. Добыть еду и воду на опустевшем корабле посреди моря оказалось очень непросто. Тем более, что мне нужно было скрываться от викингов. Хотя, это была самая простая задача, так как они были на другом корабле. И хоть воды вокруг было много, но пить ее было нельзя, и это угнетало еще сильнее. Спасло меня только то, что моя магия все еще работала. Я использовал исцеление, чтобы питать свое тело магической силой. Но, тогда же я узнал, что работают только те заклятия, что направлены на мое собственное тело. Высвободить же магическую силу вовне не получалось. Она не формировала заклятия, а моментально растекалась вокруг и исчезала. И, при этом, моя магия восполнялась гораздо медленнее, чем в Нирне. А здесь, другой мир. Земля 10 века. Но, в любом случае, если я не хочу умереть тут, мне нужно подняться. Когда викинги ушли дальше на сушу, я все же нашел в себе силы встать и покинуть корабль. С драккарой я просто плюхнулся в воду и чуть не захлебнулся, хотя вода мне тут была где-то по грудь. Ослабевшее тело плохо слушалось, но, расслабившись, я просто проплыл немного ближе к берегу и уже потом выбрался на сушу. Нужно уходить. Аскеладду я отомщу, но точно не сейчас. Мне нужно восстановить силы, разобраться со своей магией, а уже потом буду думать, что делать дальше. Сейчас же, я направился в лес, что начинался у берега, в то время, как викинги явно ушли в сторону какого-то местного поселения. В лесу они никого не искали, и уже в скором времени я почувствовал себя достаточно свободно. На свое счастье быстро нашел пруд, из которого смог наконец-то утолить свою жажду. А к вечеру и вовсе зажил как человек. Наложил на себя чары скорости и умудрился заколоть отцовским ножом кролика. Приготовил его на костре, который после сразу потушил, и наелся вдоволь. Хах! Развалившись на земле, спиной к дереву, довольно вздохнул, положив руки на пузо. Я уже и не помню, когда последний раз чувствовал себя сытым. Да, не проверил даже. Ладно, с магией разберусь позже. Только на следующий день, выспавшись под деревом, я подступил к тому местному поселению, которое заняли викинги. Они уже свалили трупы жителей в одном месте. Мое внимание привлекли тела нескольких девушек, одежда которых была изодрана, указывая на то, что перед смертью они подверглись насилию. Но, похоже, викинги не собирались захватывать их для продажи в рабство, просто развлеклись и прирезали. «Аскеладд!» – прошептал я. «Дримора!» Во мне опять вспыхнула настоящая ненависть. Рука сама легла на рукоять ножа. А ведь викинги сейчас расслаблены. Одни дрыхнут, другие нажираются. Возможно, я мог бы пробраться вечером сюда и найти Аскеладда, чтобы перерезать ему горло, пока тот спит. Да, кровь чуть ли не кипела, побуждая к действиям. Словно кто-то в темных пучинах моего разума шептал, что это прекрасный план, так и сделаем. Фух. Но, глубоко вздохнув, я выдохнул, стараясь успокоить свою кровь. Даже если у меня получится убить сейчас Аскеладда, едва ли удастся уйти. А умирать я совершенно точно не планирую. Чтоб тебя, Торфин, почему твоя жажда мщения так сильно укоренилась в моей душе? Руки задрожали от злости, а по щекам прошлись слезы горечи. И это были мои чувства. Даже если я унаследовал их от Торфина, теперь они стали частью меня. Развернуться и уйти оказалось на удивление трудно. Но, я еще найду Аскеладда с его шайкой. И Флаки тоже. Но не сейчас. Вернувшись обратно в лес, я отправился еще глубже и дальше от стоянки викингов. По пути я также собирал все, что сойдет в пищу. Нашел только немного орехов и ягод, большую часть которых даже есть не стал, так как не был уверен в том, что они не ядовиты. А уже после полудня, снова поохотился на кроликов. Вот теперь и проверим. Напряженно произнес я, рисуя на камне мистические символы. Кровью животного был начерчен круг и доэдрические руны. Без камней душ остается только прибегать к более древним методам извлечения души. Сейчас таким способом разве что дикари из Скайрима пользуются, а хорошие чародеи о подобных техниках зачарования и не слышали даже, наверное. Впрочем, учился я не у дикарей, а у Дайдра, и мой подход немного отличается от человеческого. Основной минус этих ритуалов в том, что он не позволяет сохранить душу для последующего зачарования, необходимо прямо на месте провести ритуалы извлечения и зачарования. Детские руки не были способны на отточенные движения опытного чародея, так что я тратил больше времени, чтобы провести все достаточно аккуратно. Вскрыть тушку кролика, извлечь сердце, пролить еще свежую кровь на рисунок. А потом кладу сам нож в центр рисунка и с помощью уже подготовленных рун формирую чары. Кровавый узор испускает слабый алый свет, что стекается к центру и проникает в предмет. Я вижу, как чары вплетаются в саму суть клинка, вгрызаясь в металл. Лезвие блеснуло магическим рисунком, и на клинке загорелись дейдрические руны. Двойные чары. И это сработало. Укрепление, что делает нож гораздо более стойким к повреждениям, а также чары похитителя душ, которые позволят извлекать души существ без полной формы дейдрического ритуала. Душа даже сможет храниться в клинке некоторое время, как в камне душ. Но это не звезда Азуры, лучше как можно быстрее использовать извлеченную душу, иначе она, как бы, просочится вовне и исчезнет. Хах, превосходно. Довольно протянул я, взяв нож в руки. Некоторое время я просто любовался своей работой. После зачарования клинок оружия выглядел немного таинственно, с этими символами, отпечатавшимися в металле и мистическим отблеском лезвия. Воодушевленный успехом, я сразу же решил испытать полученный чародейский инструмент. Забираясь еще дальше в лес, я продолжил охоту и натолкнулся на черного волка. Эта встреча несколько отрезвила меня. Сейчас с целой волчьей стаей мне не совладать. Но, почему-то, зверь был один. Он выглядел каким-то истощенным и озлобленным, без промедления напав на меня. Чары скорости помогли мне вовремя среагировать и проткнуть горло хищника, но волк успел вцепиться зубами в мою руку, которой я прикрыл собственную шею. «Чтоб тебя!» Даже раненый, он не пытался отступить, а только сильнее впивался клыками в мою плоть. Резко вырвав нож из его горла, я ударил снова, а потом снова и снова, нанося один удар за другим, пока хватка волка не ослабла. И, прежде чем он испустил дух, я почувствовал, как душа зверя перетекает в клинок. Хах! Отступив и рухнув на землю, я закрыл глаза, призывая свою магию. Из раны заструился зеленый свет, восстанавливая повреждения. Но, даже так, я не терял времени. Завершив заклятие и пока оно продолжало исцелять мои раны, приступаю к зачарованию. Душа волка была сильнее кролика, что сделает мои чары еще лучше. И целью зачарования стала моя одежда. Я накладывал чары сразу на все, что было на мне: рубаха, штаны, обувь, даже обмотки на ногах, выполняющие функцию носков. Я также наложил на них двойные чары. Укрепление, чтобы одежда не рвалась. Вдобавок, теперь она даже сможет защитить меня. Когти и клыки зверей мне уже не так страшны, хотя, встречу с разъяренным медведем могу и не пережить. Да и воин все так же без особых проблем меня зарубит. Тканевую одежду просто нельзя зачаровать так, чтобы она эффективно защищала от оружия. Но даже кожаный костюм я мог бы заколдовать так, чтобы он превосходно защищал от меча. Вторым же зачарованием было утепление. Я пропитал одежду магией огня так, что теперь она могла согреть меня даже в самую холодную погоду. Прошлой ночью я неплохо так замерз, знаете ли. Да, все больше чувствую себя человеком, улыбаясь, произнес я, и немного размялся после зачарования и исцеления. Да, как мало нужно человеку для счастья. Даже в диком лесу можно почувствовать себя хорошо, если ранее страдал от жажды, голода и холода. Но, я себя знаю, уже скоро этого будет мало. Я больше привык к комфорту, а других волков, тем временем, так и не показалось. Похоже, это был одиночка. В любом случае, далее моя жизнь стала несколько спокойнее. Я продолжал идти дальше через лес, удаляясь от викингов, и по пути охотился, чтобы наедаться мясом. Еще проще все стало, когда я вышел к реке и продолжил идти вдоль ее. Теперь и жажда меня больше не мучила. По пути соорудил себе деревянное копье. Просто длинная палка с остро заточенным концом, без наконечника. Но благодаря зачарованию эта штука пронзала шкуры животных очень даже неплохо. И, собственно, далее я на некоторое время задержался в одном месте. Даже соорудил себе что-то вроде шалаша, чтоб не прямо так под открытым небом спать. Мне снова встретились волки, но теперь уже целая стая, что увидела во мне легкую добычу, и которая сбежала, когда я заколол троих из них, и теперь решил заняться их шкурами. А выделка и дубление не такое просто дело, особенно если инструментов нужных под рукой нет. Что-то можно было соорудить из веток. Отсутствие веревок было проблемой. Вдобавок, пришлось вспомнить свой опыт в алхимии и подбирать ингредиенты для составов, необходимых в обработке. Древесный сок и экстракты некоторых трав. В целом, хоть сами растения мне были плохо знакомы, но общее понимание алхимии все равно помогло мне изготовить нечто похожее на нужные составы. И в результате, далее я отправился уже с хорошей меховой накидкой, что скалилось головой волка. Правда, эту часть удалось сохранить только у одной из шкур, остальные были без голов, и просто стали частью чего-то похожего на меховую куртку. Причем, основная функция этой одежды не в защите от холода, с чем прекрасно справляются огненные чары. Но волчья шкура с мехом была куда крепче тканевой одежды и вместе с защитными чарами куда лучше защищала мое тело, как от зверей, так и от человеческого оружия. Но мои чары всегда вплетаются двойным узором. Помимо укрепления, я наложил на шкуры чары легкого дыхания, которые позволяли быстрее восстанавливать физические силы. Эти чары неплохо сочетались с зачарованием самодельного амулета из волчьих клыков. Они укрепляли мою выносливость и питали мое тело силой. Благодаря этим эффектам я мог еще дольше действовать в полную силу, не уставая. А мои мышцы наполняла магия, делая меня физически сильнее. Но, учитывая, что мое тело принадлежит ребенку, по силе я едва догонял взрослого мужчину. На левую руку сделал браслет с оставшимися клыками, зачаровав его на очищение яда и ускоренное исцеление. Теперь можно было не бояться отравиться чем-нибудь. Также я сделал себе новое копье, теперь с костяным наконечником. Чары на кости животных, коим и принадлежали задействованные души, выходили на удивление мощными. А позже я обзавелся луком, выточенным из дерева и тетивой из жильных нитей оленя, заколотого копьем. Благодаря амулету у меня было достаточно силы, чтобы управиться с достаточно тугим луком. Стрелы же также делал из дерева, а наконечники из костей, на которые накладывал чары. С тех пор, продвигаясь дальше, я тратил по несколько часов в день на тренировку стрельбы, чтобы отточить свои навыки. Раньше я особо и не пользовался таким оружием, больше предпочитая арбалеты. А незадолго до того, как Шагарат отправил меня сюда, мне удалось изготовить настоящий револьвер. Хотя, сделать патроны я не мог, пришлось довольствоваться засыпанием пороха в гнезда барабана, как у старых ружей. Тем не менее, благодаря форме пули и нарезному стволу, оружие само по себе было достаточно неплохим. А благодаря зачарованию мой револьвер стал лучшим дальнобойным оружием во всем Нирне. Но, собрать подобное оружие здесь у меня просто нет нужных материалов и инструментов. И вряд ли у меня появится такая возможность в ближайшее время. Но, я уже представил в своих руках огнестрел, прямо размечтался. А вообще, сколько я уже брожу по лесу. Я не считал дни, но прошло уже немало. Благодаря обильному мясному питанию и воздействию усиливающих чар, мое тело даже подросло немного. Волосы отросли до плеч, сделав меня лохматым блондином. Месяц точно, скорее даже не один, но точно не год. Когда же волосы стали мешать глазам, я срезал челку ножом, а потом и вовсе отрезал некоторую часть волос, чтобы они не росли слишком длинными. Также, о том, что прошло уже немало времени, говорила погода. Вскоре выпал первый снег, стало холоднее, хотя, меня это не особо сильно волновало. Благодаря чарам мне все равно было достаточно тепло. Еще по пути я размышлял о том, что буду делать дальше, когда найду людей. Можно продать несколько шкур, которые я сохраню для продажи, без зачарования. Далее мне нужно как-то раздобыть денег. После можно будет достать более качественные материалы и уже самому выковать для себя броню по размеру, а также новое оружие. Не сразу, а когда подрасту, а до того, тренироваться. И тогда, уже через пару лет, я смогу разобраться со Скилагдом и всей его шайкой в одиночку. Затем останется только найти Флаки. Хотя, его люди должны быть сильнее обычных морских разбойников, ямс-викинги те еще отморозки. Размышляя об этом перед сном, поутру я проснулся с чувством тоски. Глаза были на мокром месте, а сам я жался в шкурах так, будто мне не хватало кого-то. Хах! Вытянувшись, я перевернулся на спину, направив взгляд в небо. А в моих мыслях всплыл образ двух девушек. Стоило задуматься о будущем, как сразу вспомнил прошлое. Ильва и Хельга. Сестра и мать. Я ведь даже не вспоминал о них. Торфин не вспоминал о них с тех пор, как убили его отца. Я вспомнил, как уютно было спать в объятиях Ильвы, которая часто забиралась ко мне в постель, потому что так теплее. Хотя, я всегда старался показать, что мне это не нравится, но сейчас, почему-то, мне этого сильно не хватало. А мама, всегда добрая ко мне, Один только ее образ в памяти вызывает чувство тоски по дому. Я вдруг понял, что сильнее мести, хочу оказаться там, рядом с родными. Пусть я уже не совсем тот Торфин, но я и не тот чародей, которого убил принц безумия. Во мне смешались их души, а одиночество чародея только усилило связь Торфина с семьей. От мести я не откажусь. Но, как только появится возможность, я вернусь в Исландию, несмотря ни на что. И уже вскоре, после этого решения, я вышел к людям. Вполне естественно, что продвигаясь вдоль реки, я мог выйти к какому-нибудь поселению, рано или поздно. Но, конечно же, я не сразу показался им, решив разведать обстановку. И, первым удивлением было то, что я не понимал их речь. Подслушивая разговоры, я слышал лишь тарабарщину. Это был не скандинавский язык, который я знал, и даже не западный диалект, это что-то совершенно иное. Похоже, я в Англии. Куда еще могли приплыть викинги? Стычка с бандой Аскеладда произошла на Фарерских островах. За прошедшее время мы могли добраться только до Норвегии, или же Англии. Дания уже слишком далеко. Так что, раз я не понимаю язык местных, то, скорее всего, это действительно Англия. Да, проблема. Если я не смогу изъясняться с местными, то это сильно осложнит мои планы на будущее. И ведь нет таких чар, которые позволили бы мне понимать другой язык, к сожалению. Тем не менее, есть чары обучения, которые позволяют быстрее учиться, в том числе и иностранным языкам. Поэтому, прежде чем выходить к людям, я потратил еще некоторое время на охоту, чтобы сотворить зачарование на новый браслет из клыков, который я нацепил на правую руку. Помимо чар обучения, он также придавал мне сил, делая меня еще более выносливым. Ну и наконец, я вышел к поселению. Это была небольшая деревня, на самом деле, жителей не так уж много. Но они были изрядно удивлены, увидев ребенка с копьем, обряженного в шкуры животных, который также притащил еще несколько шкур на плече. Даже не заговаривая с ними, я просто показал на шкуры и продемонстрировал интернациональный жест, потерев пальцы так, словно протираю монетку. Конечно, они попробовали со мной заговорить, но я покачал головой, указав на горло, стараясь показать, что не понимаю их язык. Тем не менее, даже так, жестами, да рисованием палкой по земле, нам удалось договориться. Даже не было попыток просто отнять у меня все добро силой. Впрочем, денег мне дали немного. Крестьяне и сами были бедны. Зато, меня хорошо накормили и даже предложили остаться тут. Но, мало того, что я не хотел задерживаться в этой деревне, так еще и ее жителям не доверял настолько, чтобы спать рядом с ними. Но вот обед меня порадовал. За последнее время я только и питался мясом, было очень неплохо поесть свежих овощей с таким же свежим хлебом. Также, я узнал свое примерное местоположение. Один старик из деревни нарисовал на земле что-то вроде карты. Ну, не то, чтобы я теперь знал, как добраться домой. Но, хотя бы, имел представление, где ближайшая крепость, а также, что дальше по реке можно выйти к какому-то порту. Ну, старик отметил населенный пункт дальше нарисованными лодками. Может, это и не портовый город, а какая-нибудь рыбацкая деревушка. Но, похоже, мне как раз лучше идти туда. Напоследок, выторговал у местных еще котелок. Несмотря же на эффект чар обучения, покидая деревню, я все еще не понимал местный язык практически совсем. И, пока, мой путь продолжился дикими тропами, вдоль реки, мои же мысли снова вернулись к смерти отца. Учитывая оговорку Торса, очевидно, что Аскеладда нанял Флаки. Но, теперь у меня возник вопрос, зачем Флаки Йемсвикинг? Даже если он хотел наказать Торса за дезертирство, то сразился бы с ним сам. А нанимать для этого пиратов просто позорно. Тем более, отец получил призыв от Сигвальда, вождя Йемсвикингов. Похоже, он был настолько хорошим воином, что на его дезертирство решили закрыть глаза. Вряд ли это была уловка. Наоборот, скорее всего это правда, и именно поэтому Флаки понадобились пираты Аскеладда, чтобы убить Торса и не нарушить приказ вождя. Но вопрос остается, зачем ему была нужна смерть моего отца? Возможно, какая-то старая вражда, но это совсем не в стиле викингов. Я так и не нашел ответ, пока что. У меня просто не было достаточно информации, чтобы составить цельную картину. Поэтому я отложил свой вопрос до лучших времен. А пока, продолжал заниматься уже привычным делом. Только, мне уже не нужно было плести чары. Практически все мои вещи уже были зачарованы, а чего-то получше для зачарования у меня пока нет. Разве что, только котелок зачаровал, чтобы готовить в нем мясо, не тратя времени на разжигание костра. Что же, теперь у меня появилась еще одна цель – вернуться домой. А пока меня еще ждет долгая дорога. Глава вторая. Это действительно был не город, а простая рыбацкая деревенька. Здесь даже никто особо не плавал в другие поселения для торговли, тем более в это время года. И тут я уже остановился на несколько недель, за которые достаточно разобрался с языком, чтобы говорить с местными. Это были англичане, как я и подумал. И теперь я смог лучше понять, где нахожусь. Но куда важнее было узнать о том, что англичане уже воюют с датчанами. Не так давно по приказу короля Этельреда было убито много датчан, не в бою, на них напали во время купания в субботу. И теперь король Свен Велобородый устраивает набеги на Англию. Не то чтобы он прямо кричал о том, что это месть, но все достаточно очевидно, что даже простые рыбаки из захолустья все понимают. И я, на самом деле, могу воспользоваться этим. Покидая деревушку, я уже имел некоторые представления о своих дальнейших действиях. Хотя, это был не четкий план, а просто мысли на разные обстоятельства. И пока, я решил двигаться южнее и восточнее. Раньше думал, что стоит отправиться на север, так как эта часть острова географически ближе к Исландии. Но, там нет крупных портов, они располагаются ближе к сердцу Англии. И уже там будет проще найти корабль для путешествия домой. А ведь еще мне нужны деньги, чтобы оплатить свое место на борту. Впрочем, пока не до этого. Зима вступала в силу, идти было труднее, и я все чаще останавливался, задерживаясь в деревнях. Но и не то чтобы я особо спешил, двигался в своем умеренном темпе. А на лошадь у меня даже денег не было. Был вариант украсть ее, но это было как-то совсем не по мне. А уже весной, пока я еще не дошел до порта, в одной из деревень, где я продавал шкуры, уже чисто за монеты, случилось мое первое боевое столкновение. Я задержался в этом поселении на пару дней, просто чтобы отдохнуть от дороги. И, когда уже собирался уходить, на реке показался одинокий драккар. Это был не аскилат, просто какая-то не сильно обеспеченная шайка викингов. Но, для небольшой деревни 16 налетчиков было вполне достаточно. Они напали с утра, когда еще не рассвело даже и крестьяне только спали. А я просто сплю меньше благодаря артефактам, вот и заметил их раньше. Викинги. И громко закричал. Нападение. Бросаться в ближний бой я не собирался, даже копье оставил, чтобы лишний груз на себе не тащить. Вооружился луком, нацепив на пояс кожаный колчан со стрелами. Сами викинги только вышли на берег, они не поднимали щиты, а шли как-то даже вальяжно, не ожидая какого-то серьезного сопротивления. Собственно, даже не все из них взяли с собой щиты или просто не у всех они были. И, не теряя времени, накладываю стрелу и тяну тетиву. Прицеливание занимает секунды, стрелять всегда лучше как можно быстрее. Если же долго целиться, то руки неизбежно начинают дрожать от напряжения. Так вообще не делается, нашел цель, натягиваешь тетиву и сразу же стреляешь. За прошедший год в лесах моя точность достигла неплохого уровня, и теперь первая же стрела вонзилась в грудь одного из налетчиков. Благодаря чарам, стрела пробила бы кольчугу, если она на нем была бы. Но, у этих ребят даже защиты хорошей не было. Ну а дальше, быстрыми и отточенными движениями уже готовлю следующую стрелу. «Зик!» – воскликнул один из них, когда вторая стрела пробила горло уже другого викинга. «Убейте коротышку! Живо!» Но, пока викинги бегут ко мне, я успеваю выстрелить еще три раза, и двое налетчиков падают со смертельными ранами. Один раз только промахнулся. Собственно, когда я в горло викинга попал, тогда я тоже несколько промахнулся, потому что целился в грудь. Меткость-то есть, но не настолько она отточена у меня, чтобы прямо в глаз человеку попасть в сотни метров. Только когда викинги были уже совсем близко, я решил выстрелить одному в голову, вот тогда и промахнулся. «Сдохни, ублюдок!» В меня метнули топор, который ударился по моему меховому капюшону в виде волчьей головы, когда я уже развернулся и дал дёру. Чары погасили силу удара, а сам топорик бессильно отлетел на землю. Уже за спиной я услышал крики местных и звуки ударов. Полуобернувшись, я увидел, как один из викингов зарубил крестьянина, выбежавшего из дома с мотыгой. Что же касается тех, кто побежал за мной, они отставали, не в силах угнаться за мной. И, отбежав еще немного, я остановился, чтобы выстрелить еще пару раз. А это было еще два трупа налетчиков. Ты тварь. Они устремились за мной с еще более яростными выражениями лиц. А их попытки остановить меня, метнув в спину топоры или ножи, хе-ха-ха, только рассмешили меня. Кровь кипела азартом, и я чувствовал прилив радости от того, что оказался сильнее. Может, не в плане физической силы или воинского мастерства, но в бою сильнее тот, кто выжил. Я оказался быстрее, а мое оружие эффективней. Избегая урона, выношу противников одного за другим. Может, для викинга это не совсем честно, но я был доволен собой. Дерись как мужчина. Хотелось ответить им колкостью, но я не стал сбивать дыхание беседой, а, отбежав еще, снова развернулся для стрельбы. Погонь. В стороны. Теперь они бросились в рассыпную, да еще и петлять на бегу стали, так что и попасть в них теперь было тяжелее. Ра. Убью сученыша. Да кого ты убьешь? У тебя стрела в колене. Твое приключение закончено. Ну да, хоть целил я в туловище, но попал в колено. Но, правда, не стоит ожидать, что древняя магия драконов после этого ранения превратит его в стражника Скайрима. Тем не менее, преследовать меня викинг уже не спешил. Но, за мной еще четверо гнались. Тем не менее, несмотря на их попытки избежать попаданий, в конечном счете, я разобрался со всеми. Только один, поняв, что шансов меня догнать нет, когда его товарищи уже были повержены, решил сбежать обратно к своим. Стрела пронзила его в спину. Ребенок. Удивленно протянул раненый викинг, когда я вернулся. Викинг. Передразнил я его, изобразив удивление на своем лице. И пока налетчик не опомнился, резко приблизился и вонзил нож ему в горло. Тот дернул руками, но, хорошенько пнув его ногой, я повалил мужика на землю. Алые витки магии из его раны потянулись следом за клинком, впитываясь в металл. Душа человека для чародея куда ценнее души животного. С этим я смогу сотворить еще более мощные чары. Но это потом. Эй, вы чего попрятались, как крысы в норах? С насмешкой крикнул я. Викинги, оставшиеся в деревне, скрылись в домах. Естественно, так я их не достану. Малец, откуда ты вообще такой взялся? Донесся до меня встречный вопрос. Хмм, Торфин, сын Торса тролля из Ямсвикингов. А теперь идите сюда, чтобы я мог вас убить. Да ты бредишь, сам иди сюда, сразись с нами, как мужчина. Вообще, это мысль. Кто у вас главный? Я сражусь с вашим вожаком. Пусть выходит и бьется со мной один на один. Если выйдет больше, я вас как зайцев перестреляю. Из окна одной избы показалась бородатая морда Норманна. Он явно оценивал меня с каким-то даже удивлением. Нет, по голосу они понимали, что я еще ребенок. Но, все же, я уже убил практически половину их шайки. Эй, вы там как? Кут-кудах, да. Положив лук на землю, я приложил руки к бокам и пошевелил ими, изображая машущую крыльями курицу. Ты доигрался, паршивец. Я дан, принимаю вызов, убью тебя здесь и сейчас. Открыв дверь с ноги, наружу вышел рослый викинг. На нем не было кольчуги, но вооружен мужик был мечом и щитом. Отлично. Иди сюда, разберемся как мужчина со слабаком. Ты. Викинга аж лицо перекосило. Но, сначала обсудим условия. Что? Если ты победишь, то понятно, делайте что хотите. А если ты умираешь, то твои люди отдают мне свои деньги и убираются отсюда. Свои вещи можете оставить при себе, да и корабль ваш мне не нужен. Вообще, Драккар не помешал бы, но что я с ним буду делать сейчас? У меня нет людей, чтобы управлять им. Хмм, идет, хмыкнул викинг, подступая еще ближе, а вблизи он кажется больше. Но, без своего лука ты просто труп ходячий. Кровожадно оскалился он. Сдохни. И бросился прямо ко мне. Я же так и не стал поднимать оружие, все же, обещал ему честный поединок, вроде как, хоть и не уточнял, но, как бы, подразумевал. Так что, вскинув нож, уже я сам рванул к викингу. Он только замахнулся, когда я резко пригнулся и проскользил по земле под воином, воткнув нож ему в бедро. Ха! Прямо застонал он, разворачиваясь, когда я оказался за его спиной. Хмм, а теперь труп уже ты, хмыкнул я. У тебя разрезана артерия, ты не остановишь кровотечение. Ты, дернувшись в мою сторону, он махнул мечом. Но я просто отскочил назад. Ха, мне даже приближаться не надо, ты помрешь в считанные минуты от кровопотери. Думал пограбить беззащитных крестьян, а оказался убит ребенком. Вальхаллы тебе не видать. Говоря это, я еще и головой так покачал, будто бы сочувствовал ему. Кипящий азарт извергался из меня откровенным злорадством над побежденным противником. Ублюдок, но я все же добью тебя. Он только поверил, что я уже не стану сближаться и чуть опустил меч, как я резко подскочил вплотную и ударил викинга в горло, снизу вверх. После он долбанул меня щитом, но это было даже не особо больно. Ответный пинок коленом заставил израненного воина повалиться на землю. Его уже покидали силы, он даже не мог поднять меч, да и сам подняться не мог. Кровь же обильно лилась из его ран, хорошенько так испачкав и меня самого. Вот и все, неудачники, выходите. Я великодушно отпускаю вас. Несколько секунд не было ответа, но потом. Да пошел ты, урод. Мы викинги. Мы не сдадимся какому-то сопляку. Эй-эй, вы прячетесь от этого сопляка в домах, словно перед вами сам дьявол. О какой еще воинской гордости вы говорите? Ты же тоже викинг. Почему ты напал на нас? Ну, я торговал с людьми в этой деревне, а тут вы налетели. Я и подумал, что можно испытать свои силы на свежем мясе вроде вас. Иди сюда, сопляк, если нет, мы перережем этих крестьян. Ничего, переживу. Я прямо почувствовал, как викинг досадливо поморщился. Слушайте, викинги, у нас с вашим вожаком был уговор. Вы все его слышали. Так ведите себя как мужчины, держите свое слово. Это он дал слово, а не мы. Вы признали его своим лидером, а значит, дали ему право говорить за всех вас. Чтоб тебя, песий ты сын, ублюдок. Эй, ты слышал, мой отец Торстроль. Еще раз назови его псом, и я забуду о своем великодушии и выпущу тебе кишки. Так иди сюда, попробуй. Я шумно вздохнул. Это мне уже начало надоедать. Но, правда, биться с кучей мужиков в ближнем бою мне не хотелось. Если один, это легко, а вот такая толпа без труда сможет меня повалить на землю и уже тогда меня просто зарежут. Несмотря на зачарованную одежду, у меня есть уязвимые места. Тоже лицо вообще ничем не защищено. Придурки, я последний раз даю вам шанс уйти, заплатив откуп. Не выйдете сейчас, и я сожгу ваш драккар. Я этого не видел, но прямо почувствовал, как кто-то из викингов от такой угрозы аж рот разинул в искреннем порыве возмущения. Они не отвечали, явно обсуждали мои слова. Но, когда я направился к берегу, то викинги наконец-то начали выходить. Хорошо, будь по-твоему, Торфин. Это звучало даже как-то уважительно. Не песий сын, не сопляк и не ублюдок, а прямо по имени. Тем не менее, на лицах воинов была видна тоскливая мина. Им было стыдно за такое поражение. Целая куча воинственных мужиков продули ребенку. Ну где такое видано, а? Мы заберем тела наших людей, конечно, но их оружие мои трофеи. Оставите их в деревне. И, кажется, вон у того была кольчуга, ее тоже оставите. И деньги мои несите уже, не заставляйте меня ждать. Да как ты? Вскинулся один из викингов. Тихо, осадил его другой. Хорошо, мы принесем деньги с корабля. Иди сюда, Торфин, забери свои трофеи. Ты лиса паршивая. Думаешь провести меня, а жареных гвоздей не хочешь. Я к вам и близко не подойду. Что? Могучий Торфин боится. Викинг демонстративно усмехнулся, будто подначивал меня. Да, вы большие, а я маленький, и вас много. Я не трус, но я боюсь. Это вообще как? Не твое дело. Я все сказал, а то уже хрипеть начинаю. Устал кричать. Еще немного и вообще голос сорву. Слушай, это не серьезно, мы ведь уже договорились. Начал было викинг, но я просто поднял лук и приложил к нему стрелу. Все-все, понял. А тот сразу же отшатнулся. Да еще и убрал меч в ножны, подняв пустые руки, показывая этим, что вдруг ума набрался. И, все равно, приходилось стоять с луком наготове и контролировать все движения этих викингов. Собственно, как и сказал, я все сказал. В смысле, больше я ничего викингам не говорил и, когда они пытались как-то хитрить, просто демонстративно готовился к стрельбе, что отрезвляло гордых воинов Скандинавии. Или нет, у них восточный диалект, может они датчане. Только когда они уже забрали тела убитых викингов, оставив их оружие и целых две кольчуги, выяснилось одно обстоятельство. Это, Торфин, ты там спокойнее только, но у нас денег нет. Снова готовлю лук к стрельбе. Да постой ты, мы дадим тебе еще одну кольчугу вместе монет. У нас нет денег.